трудов сорона, властелин искупленной души. Силою и славой озаренный, за невестой церковью спешит. Как прекрасно чудное венчанье у престола Господа Отца, где в хорах небесных ликованье, счастье и блаженство без конца. Как прекрасно чудное венчанье у престола Господа Отца, где в хорах небесных ликованье, счастье и блаженство без конца. Торжествуй, наследница Христова, взять тебя Спаситель обещал. Бодрствуй, жди, молись и будь готова Господа желанного встречать. Как прекрасно чудное венчанье у престола Господа Отца, где в хорах небесных ликованье, счастье и блаженство без конца. День придет, и встреча-то настанет на ладонях белых облаков, и невеста перед ним предстанет, сохранивши верность и любовь. Как прекрасно чудное венчанье у престола Господа Отца, где в хорах небесных ликованье, счастье и блаженство без конца. Как прекрасно чудное венчанье у престола Господа Отца, где в хорах небесных ликованье, счастье и блаженство без конца.